Глава 20. «Ну так что?» — разминая кулаки, поинтересовался один из окруживших меня мужиков. «Сам расскажешь, кто ты такой? Или будем по-хорошему?» «Гы-гы», — заржал его товарищ. «Понял, да? По-хорошему. Интересно, Киот нарочно отправила меня в столовку? Чует сердце, что это как минимум месть со стороны девчонки. Как максимум, может быть, и тестом на силу». «Ну, конечно же, по-хорошему», — улыбнувшись, ответил я. «Я вообще всегда за хорошую драку». Мужики переглянулись, видимо, не сразу догнав, о чем я говорю, а потом все дружно снова заулыбались. Первый удар, который нанес самый разговорчивый, был слишком вялым и расслабленным, хотя он и старался бить неожиданно. Скорее всего, мужик вообще не рассчитывал, что я как-либо отреагирую. В итоге, пропустив его руку мимо себя, я ударил на ход прямо ему в подбородок. Он закатил глаза и завалился под стол. Второй понесся на меня и тоже улетел мимо, в стойку, где была разложена еда. В отличие от первого, он не отрубился, но остался валяться вниз головой и вверх тормашками, так как я успел подхватить его за пояс и придать больше инерции. Третий и четвертый стукнулись друг об друга головами и оба осели на пол. Пятый же мужик быстро поднял руки и заговорил. «Эй, ты чего такой буйный? Мы же просто хотели...» Договаривать он не стал, так как запустил в меня огненным шаром. Резко наклонившись, я ушел в сторону и сразу же скакнул к нему. Из нижнего положения я пробил ему под дых и в подбородок. Этот тоже отлетел на несколько метров и застонал, ворочаясь из стороны в сторону. Я медленно развернулся к повару и, слабо улыбнувшись, сказал... «Говорю же, меня сюда Киот привела, я новенький, а она сказала, что временно заменяет лидера своей группы». Тот сглотнул и, натужно улыбнувшись мне в ответ, проговорил. «Что желаете на ужин?» «Хм, ну ладно, будем считать это за приветствие». В итоге я взял несколько блюд и направился за ближайший столик. Но не прошло и 2 минут, как в помещение вломилась целая группа мужиков. Больше всего они напоминали нашу боевую звезду, их также было 5. 2 мужика, что стояли впереди, держали в руках по длинному и узкому мечу. У 2 других руки отдавали разноцветным магическим свечением, а позади всех стояла девушка с какой-то раскрытой книгой. Я смотрел на них, продолжая жевать. Спустя 2 секунд следом за ними забежала запахавшаяся Киот и с вытаращенными глазами уставилась сначала на меня, а потом на 1-ю пятерку побитых мужиков. «Это ты... как так? Ты чего натворил?» Наконец-то заорала она на всю столовую. «Так это... покушать зашел, как ты и посоветовала. А что такое?» Я старательно изображал само спокойствие. Зачерпнул ложкой немного еды. Слава богу, тут не было этих идиотских палочек. Подул, закинул в рот и, посмаковав, продолжил. «Ммм, вкуснота. Давно я так не ел». «Передайте повару мою благодарность». «Всегда пожалуйста», — сглотнув, ответил тот. Ко мне приблизился один из парней новой 5. Выглядели ребята 3 раза солидней, к тому же от них так и исходила необъяснимая угроза. Было просто очевидно, что эти вот ребята уже не огурцы в стакане, и надо с ними быть начеку, хотя... «Ты в курсе, что с тобой будет за нападение на наших людей, да еще и на нашей территории?» Хотя он и говорил спокойно, но меча своего не опускал. «Погоди, погоди, Эрл, этот, гм, он со мной. В общем, я...» — попыталась вмешаться Киот. «Заткнись. Когда я говорю, ты молчишь?» — рявкнул этот самый Эрл. «Поняла?» «Хм, бей своих, чтоб чужие боялись», — подумал я. «Видимо, в своей иерархии они все же находятся повыше этой девчонки. Не прав я был, посчитав ее лидером». «Выбирай, какую часть тела тебе отрезать», — продолжил этот парень. Кстати, он был первым в этой стране, у кого я увидел совершенно белые волосы. По всей видимости, они были крашеные. А еще у него висела серьга в правом ухе. Больше он ничем не отличался от остальных. Такой же узкоглазый. «Хм, вот так сразу и отрезать. А за что?» «За то, что я защищался», — проговорил я, проглотив очередную порцию еды. «Почему я должен повторяться?» — оскалился Эрл. «Ты напал на наших людей, причем 2. Или ты сейчас поднимешь жопу из-за стола и примешь вызов, или тебе прилетит прямо тут». «О, так он в курсе насчет первой потасовки?» Интересно, кто успел настучать? Один из обиженных, которых я потрепал? Ну да ладно. «Послушай-ка сюда», — сказал я, поднимаясь. «Оба раза я защищался. А если потребуется, готов и в третий раз постоять за себя. Но в таком случае прямо сейчас ты получишь по лбу вот этой вот ложкой. Ты готов?» Закончил я и потряс ложкой перед его лицом. Конечно, это был удар ниже пояса. Лицо Эрла исказилось от ярости, и в ту же секунду он рванул на меня, занося меч и метя прямо мне в горло. «Фига себе! Он что, реально решил отсечь мне голову?» Я сделал шаг ему навстречу и в последний момент нырнул под клинок, пропуская его мимо себя. Резкий разворот, но в мою спину ударила магией. Я тут же почувствовал жар, холод и глухой удар, будто в меня кинули булыжником. И все это практически одновременно. Можно было пропустить подобное, оставив незамеченным. Но раз уж они все решили вмешаться в эту схватку... Эрлу я отвесил пенделя, чтобы он на время потерялся. В тот же миг мимо моего лица пролетел второй меч. Я кое-как успел отклонить голову назад. Клинок прошелся на минимальном расстоянии от моего носа, буквально черканув по мне. Схватив этого мечника за локоть, я резко притянул его к себе, ударив о свое плечо, и швырнул на двух других. Девушка в панике принялась листать свою книгу и в конце концов шмальнула в меня очередным заклинанием. Приняв его на грудь, я увидел ошарашенный взгляд магички и, улыбнувшись, подмигнул ей. А потом просто развернулся к Эрлу, который как раз пришел в себя, и снова ринулся в атаку. Я также шагнул ему навстречу, но на этот раз перехватил его руку, сжал запястье и с силой надавил вниз. Его ноги подкосились, и он практически упал на колени. Я посмотрел на Эрла сверху, а потом с глухим стуком ударил ложкой по лбу. Да так, что она треснула, так как ручка была деревянная. Буквально за секунду на его голове выросла огроменная гематома. В этот момент, визжа что-то невразумительное, ко мне подбежала Киот. «Да тише ты!» — отмахнулся я от нее, но она упорно продолжала прыгать и цепляться за мою руку. «Слушай, я не собираюсь его убивать, никого из вас. Чего ты так прицепилась? Если ты не заметила, они сами напали на меня. Что еще мне оставалось?» Пока я вел этот бессмысленный диалог с визжащей девкой, в столовой появилось еще два десятка человек. Нас окружили. Ого, их набежало, оперативненько. Будто и прям ждали где-то поблизости. Совпадение? Драка подзависла. Один из новеньких вышел вперед. «Следуйте за нами», — приказал он нам обоим. «Куда?» — дружелюбно поинтересовался я, в то время как Киот словно язык проглотила. В итоге мужик просто проигнорировал меня, развернулся и направился к выходу. Ну ладно. Посмотрим, что мне еще тут уготовано. В какой-то момент мне даже стало интересно, куда он меня поведет. Если бы они и правда хотели меня убить, наверное, напали бы прямо в столовой. И вот тут уже спорно, смог бы я выжить. Хоть эти японские попаданцы с нашими из Российской империи и рядом не стояли, все ж таким количеством они бы меня задавили. Хотя по поводу их силы, возможно, я просто еще не встречался с кем-то действительно достойным. Пока что таким мне показался только глава этого сектора, с которым я разговаривал. В общем, я вышел из столовой и направился за ним. Рядом семенила Киот, а за нами следовали все остальные. От подобной процессии весь встречный народ шарахался, удивленно оглядываясь и о чем-то перешептываясь. Мы направились обратно и... Почему же я не удивлен? Меня снова привели к главе сектора Тенрю. Он все так же сидел за своим столом и, видимо, дожидался меня. В его кабинет зашли трое. Я, Киот и человек, который меня привел. Однако, как только мы переступили порог, босс тут же жестом выставил всех, кроме меня. Сопровождающий меня мужик хотел возразить, заговорив про мою опасность. Но в этот момент я почувствовал, как на нас начало что-то давить. Сам воздух словно невероятно потяжелел от одного лишь взгляда старика. В итоге мужик низко поклонился и вышел. Киот к тому моменту уже и след простыл. «Не прошло и 20 минут, а ты уже покалечил 10 моих людей», — начал глава Тенрю, поднявшись из-за стола. Его слова звучали грозно, но мне сразу же показалось, что он словно усмехается. «Ну, так получилось. Они сами напали на меня. Хотя я говорил, что меня привела Киот». И что самое интересное, среди них был отряд наказующих. Пропустив мои слова мимо ушей, продолжил он. Наказующих? Почему-то это показалось мне до боли знакомым. Но сейчас неподходящее время, чтобы копаться в прошлом. В силе этого мужика я не сомневался. И даже если я смогу одолеть его один на один, я точно уверен, что прямо за этой дверью стоят еще десяток другой якудза, которые так и ждут любого намека, лишь бы расправиться со мной. «Ладно бы просто покалечил», — продолжал глава, — «но ты их унизил. Давненько такого у нас не было. Вообще-то девушку я не трогал, так что формально не десятерых», — улыбнулся я. «А как же моральный ущерб?» «Так и я им могу предъявить то же самое. Они, как минимум, испортили мне прием пищи. А я подобного не прощаю», — снова улыбнулся я. «Хм, весельчак. Значит так, будем считать, что первый этап тестов ты прошел. Я в жизни не поверю, чтобы простой японец», — он слегка помедлил, — «да кто угодно, не будь он попаданцем, смог бы вот так расправиться с моими парнями. Пусть у тебя и очень странная сила, но я ее признаю. Однако это не отменяет того факта, что ты чужак и пока не заслужил и крупицы нашего доверия. А значит, ты либо умрешь, либо докажешь нам свою полезность». Видя, что я открыл рот, он остановил меня рукой. «Во-первых, поверь, я не эти бездари, с которыми ты только что имел дело, и не просто так занимаю свою должность. Так что фантазии насчет того, чтобы показать мне, насколько ты крут, можешь оставить при себе. Во-вторых, ты обидел моих людей, а это карается смертью, таков закон. Но поскольку убивать тебя мне пока не интересно, просто будем считать, что я спас тебе жизнь. А долг платежом красен». Я задумался. Ловко он, конечно, записал меня в должники. Естественно, что бы я ни сказал, его это не устроит. Конечно, идти у кого-то на поводу я не собирался. Было лишь одно «но», если это не пересекается с моими собственными интересами. Поэтому местные якудза могут думать что угодно. Сейчас мне это лишь на руку. «Ну, так что ты выбираешь?» Прервав мои размышления, поинтересовался босс якудза. Я кивнул, и он удовлетворенно продолжил. «Договорились. Кстати, предпочитаешь переночевать здесь или отправиться домой в ночь? Утром мы могли бы доставить вас на личном транспорте. У нас в вашей провинции есть кое-какие дела. Однако я бы посоветовал выбрать второй вариант. Менее чем за час ты нажил себе целую кучу врагов. Мы, конечно, люди дисциплинированные, но даже у нас, бывает, случайно слетают головы».